Фарамант сказал, что Ойхо специально рассчитал время своего полета, чтобы явиться в эти края поздним вечером и не будоражить местное население. Он и так наделал достаточно переполоха в прошлый раз, когда привез Фреда и Элли. Тогда получилась ошибка, и на луг, куда спустился дракон, народу сбежалось чуть не половина штата. К счастью, Тим знал неподалеку глубокий, никем не посещаемый овраг. Туда и упрятали дракона, наказав ему лежать смирно, и обещали приносить ему по ночам еду. Целую ночь на фермах Смитов и О'Келли горел свет. Целую ночь ни взрослые, ни дети не смыкали глаз. Шло совещание по поводу того, отпустить или нет Энни и Тима во второй раз в волшебную страну. Желание Чарли Блэка отправиться на борьбу с Арахной не обсуждалось. Чарли был взрослый человек, сам за себя отвечал, да и жизнь закалила его в опасных приключениях. Под утро Смиты и О'Келли пришли к единогласному решению. Уж если ребята вдвоем съездили в страну чудес на механических мулах и благополучно вернулись, то тем более можно отпустить их под присмотром капитана Блэка, да еще на таком надежном виде транспорта, как ручной дракон. Приняли во внимание и то, что речь шла не о развлекательной поездке, а о спасении от гибели целой страны. Но вместе с тем Энни, и особенно Тиму, задорный характер которого был хорошо известен в округе, строго-настрого наказали в драку с колдуньей не ввязываться и вообще держаться от всяких опасностей как можно дальше. Ребята подозрительно легко дали такое обещание. Когда первые лучи рассвета озарили небосклон, на обеих фермах все крепко спали, утомленные бессонной ночью. 3 дня понадобилось на сборы, хотя рюкзак одноногого моряка и его карманы по-прежнему казались неисчерпаемым хранилищем инструментов, этого было мало для серьезной цели, какую поставил себе Чарли Блэк. Он съездил в соседний городок и купил там кипу толстого листового железа и ножницы для резки металла. На механическом заводе капитан заказал несколько десятков пружин из лучшей стали, от самых больших и сильных до маленьких и слабых. В заказ вошел огромный набор болтов, гаек, разводных ключей самых различных размеров. Чарли Блэк заплатил дороже обычной цены, и заказ был выполнен вне очереди. На все вопросы о том, зачем он запасает такое количество металла, капитан только загадочно улыбался. Дракон Ойхо смирно лежал в своем убежище. К нему тайком приходила повидаться Элли, которой капитан сообщил о прибытии посланцев из волшебной страны. Но особенно радостным было свидание Элли с Каггикар и Фарамантом. Каггикар не могла словами выразить своих чувств, но она так нежно ласкалась к девушке, что все было понятно и так. А Фарамант передал Элли горячий привет от Страшилы, Железного Дровосека, Смелого Льва и всех прочих ее друзей. Он рассказал о грозных событиях, потрясших страну, а под конец передал Элли приглашение Страшилы приехать в изумрудный город учительницей, когда она окончит колледж.